Такие, чувствовавшие себя в безопасности под защитой этих природных укреплений, редко решались выходить за их пределы и неохотно допускали кого-либо к себе. Соседи с давних времен прозвали их затворниками. Однако Юй Тлатуани Матукусама I, вознамерившись расширить влияние Мешико дальше на юг, предпочел дипломатии силу. В начале того года, когда я родился, он вторгся в Уак-Якак и, перебив множество народу и учинив страшный разгром, захватил столицу сапотеков. Он потребовал беспрепятственного прохода через их земли для наших почтека и, конечно, обложил народ туч данью в пользу Союза Трех. Однако, поскольку поддерживать постоянную связь с отдаленной и находящейся в горах страной было трудно, едва только Мотекусома со своей армией отбыл домой, оставив Саачили гарнизон для сбора дани, сапотеки мигом подняли восстание, перебили чужеземцев и вернулись к прежнему образу жизни. Никакой дани Мешикатли от них так и не дождались. Казалось бы, восстание сапотеков должно было повлечь за собою новые, еще более опустошительные вторжения Мешико, ведь Мотекусому не напрасно прозвали гневным владыкой. Однако этому помешали два обстоятельства. Во-первых, сапотекам хватило ума сдержать свое обещание и не препятствовать свободному посещению нашими купцами их земель. А во-вторых, Мотекусома умер в том же году, не успев наказать своевольный народ. Его преемник Ашаякатль прекрасно понимал, как сложно победить и удержать в покорности такую далекую страну, и потому армии туда больше не посылал. Естественно, что особой любви между двумя народами не было. Однако они целых 20 лет до моего первого путешествия, да еще несколько лет после, жили мирно и торговали друг с другом. Все основные религиозные церемонии у сапотеков проводились в Уак-Якаке, а самым любимым их городом считался древний Йобан, находящийся не так далеко к востоку от Саачилы. Однажды старик Красная река пригласил нас с Коцатлем совершить туда прогулку, в то время как пожиратель крови остался, чтобы провести время в Ауиникали, доме удовольствий. Слово Йобан означает «святой дом». Однако Мешикатль прозвали его Мик-Тлан, поскольку многие из побывавших там моих соотечественников верили, что именно в этом городе находится вход в темный и мрачный загробный мир. Сам город очень красив и для такого древнего поселения находится в прекрасном состоянии. В нем множество храмов, состоящих из многочисленных помещений. Кстати, именно там я видел самый большой в своей жизни зал, крышу которого при этом не поддерживал целый лес колонн. Стены всех храмов, как внутри, так и снаружи, были украшены замысловатыми, переплетающимися узорами, глубоко высеченными в камне и выложенными мозаикой из белого известняка. Вряд ли стоит объяснять вашему преосвященству, что многочисленные храмы Святого Дома являлись свидетельством поклонения народа туч. Поэтому он не отличался от Мешикатль, да и от вас, христиан, тоже целому сонму божеств. Среди них были богиня девственности Беу, бог-ягуар Бизьо, богиня рассвета Тангуию и неведомо сколько еще всевозможных покровителей. Но в отличие от нас, Мешикатль, народ туч, подобно христианам, верил, что все эти божества подчиняются одному верховному владыке, который сотворил весь мир и теперь им управляет. Как ваши ангелы, святые, и не помню, кто там у вас еще есть, эти второстепенные боги сапотеков не могли бы не только творить чудеса и откликаться на молитвы, но и вообще существовать, не будь на то воле единого Творца. Сапотеки называли его Уицьетао, всемогущее дыхание. Строгие величественные храмы составляли лишь верхний уровень Льобаана и были воздвигнуты над зевами природных пещер, над лабиринтом подземных туннелей, не весь сколько веков служивших сапотеком излюбленным местом захоронений. Тела умерших представителей знати, высших жрецов и прославленных воинов всегда доставляли в этот город, чтобы с соблюдением надлежащих обрядов захоронить в богато украшенных и обставленных помещениях непосредственно под святилищами. Ниже находились места для погребения простонародья. Конца же этим катакомбам, по словам Красной реки, не ведал никто. Они